Глава 28. Одержимость блажью. Наконец затихли шаги последних кулугуров, и Павшуку удалось, пригибаясь, тихо подобраться к полуразвалившейся апсиде, выдающейся с задней стороны храма. По ее руинам можно было взобраться наверх. Сейчас бы посветить мобильником, чтобы ноги не переломать. Стоп! Что я несу-то? — одернул себя Владимир. Нужно срочно отключить мобилу, вдруг позвонит Победа Победовна. У нее есть манера звонить вечером, поболтать в час одиночества. Он прикрыл телефон второй ладонью и отключил его. Звук отключения мобильника, как ему показалось, раздавался на всю округу. Павшук засек на экране время – 22:47. Еще раз огляделся в целях предосторожности. Заметил, что под самой крышей храма в неровных проемах маячит колыхание пламени, и стал осторожно пробираться по разломам кирпичей вперед. Вот он уже добрался к одному из окон с разбитым стеклом, что по высоте равнялось примерно третьему этажу, и заглянул внутрь. Несмотря даже на полуразрушенный вид, это было весьма величественное здание. Огромный зал неф с двумя рядами колонн по бокам мог вместить не менее 200 сотен молящихся, а его высота достигала не менее 12 метров. Павшук увидел несколько фигур в длиннополых белых рубахах, расставлявших всюду множество подсвечников. Пространство озарялось свечами, их смутные всполохи перебегали по потемневшим стенам и колоннам с трещинами. Той порой неф с двух входов уже наполнился такими же людьми в белых рубахах. С одной стороны – мужчины и юноши, с другой – женщины и девушки. Так же они и становились друг напротив друга. И каждый из них поставил собственный стул возле стены. Владимир отметил среди них многих прихожан, которые днем находились в Лещевской церкви. Их руки были скрещены так, что ладони лежали поверх углов плеч. Женщины были простоволосы. Когда все вошли в большой круг, наступило гнетущее молчание в ожидании чего-то. Из общего круга вышел коренастый мужчина с длинной рыжей бородой и большим брюхом. Физгливым фальцетом он воскликнул: «Братья и сестры, возрадуемся мы, что вновь собрались вместе, дабы вознести молитвы нашему Богу. Построим же корабль, дабы на нем приблизиться к Царю Небесному, и да поклонимся кормщику и Богородицам нашим». Все стали креститься и низко кланяться в пол. Послышался неясный шум и стук. В конце зала растворились двери, и где-то под собой внизу Павшук услышал, как кто-то вступает в круг. Когда вошедшие стали продвигаться по кругу, журналист рассмотрел их лучше. «Так это же та самая троица из церкви! Вот те раз! Они что, на двух богов сразу молятся? Уж не последователи ли они самого Люцифера?» Владимир почти сразу изменил мнение об их весьма своеобразных убеждениях. Едва увидел следующее. Высокий мужчина с широкой седой бородой и непроницаемым лицом шел по центру. Уже знакомые женщины и блондинка в венках из цветов плавно двигались с обоих боков. Все трое были одеты тоже в белые рубахи, но еще подпоясаны красными поясами с узлом сбоку и бахромой на концах. На груди у каждого блестели большие золотые кресты. Та самая красивая Мегера шла по правую руку от мужчины, неся большую деревянную икону в серебряном окладе. Девушка с левой стороны несла толстую черную книгу с позолоченными углами. Каждый из тех, к кому подходила троица, истово крестился и трижды бил поклоны. Так, те самые староверы, о которых рассказывала бабулька с Элитой, наконец стал вникать в обстановку Павшук. А седобородый и их главный так называемый кормщик. Наконец троица обошла всех и села на резные кресла на амвоне, чуть правее алтаря. Их стало трудно видеть, и Павшук перевел взгляд на остальных в средней части храма. «Люди Божии, голуби белые!» — вдруг прозвучал в гулкой тиши голос уже Рыжебородова. «Скоро, совсем скоро раздастся глас Архангела, воскликнет к людям Божьим новый Христос, Иван Тимофеевич. Вслед за гласом его раздастся труба Божья, затрубит в нее сам Господь Саваоф, Данила Филиппович. И тогда мы сядем подле нашего Христа, и начнется правый суд. И пожалеют те, кто не был среди нас, Божьих людей, и жили они неправедно, ибо не было рядом с ними нашего великого Спаса. Ибо только Он может указать верную дорогу в Ирий. И мы скорбим, что сегодня Он не сможет разделить с нами радость настроения Святого Собора. Спас вершит сейчас более великие дела, но обязательно вернется к детям своим. А пока начнем наше родение, ибо с нами сейчас кормщик и Богородицы. Будем ходить кораблем и пить пиво духовное, уходить в небеса дальние и искупать грехи наши тяжкие. Примечание. Апсида. Примыкающий к основному телу храма пониженный выступ.